открытой в 1871. Их Мура не кончила, а пробыла в Ньюнхаме одну зиму для усовершенствования в английском языке, который был ей знаком с детства. В 1911 году родители послали ее в Англию под присмотр ее сводного брата, Платона Игнатьевича Закревского, состоявшего в это время в чине надворного советника в русском посольстве в Лондоне. Что касается 60 томов переводов, то этого, конечно, не было и быть не могло. Но цифру 36 она уже в 1924 году назвала одному своему близкому другу. Однако ни в 1924, ни в 1974, когда она умерла, их не было. В конце ее жизни их можно было насчитать около 20 за 50 лет. И не все переводы были с русского. Единственное, что было правдой, это факт ее второго замужества, давшего ей титул баронессы Будберг. С этим именем она никогда уже не расставалась, хотя в Советском Союзе он мало кому известен, там она чаще значится под фамилией Закревской-Бенкендорф. Марии Игнатьевне Закревской посвящен четырехтомный роман Горького «Жизнь Клима Самгина». С именем Будберг она не расставалась до смерти, хотя с самим бароном Будбергом она рассталась едва ли не на следующий день после свадьбы. Я помню, как однажды Ходосевич спросил ее, что она думает о своей бабушке, о которой Пушкин писал Вяземскому в сентябре 1828 года. «Я опустился в свет, потому что бесприютен. Если бы не твоя медная Венера, то я бы с тоски умер. Но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи. А она произвела меня в свои сводники, к чему влекли меня и всегдашние склонности, и нынешнее состояние моего благонамеренного, о коем можно сказать то же, что было сказано о его печатном тезке. Ей-ей намерение благое, да исполнение плохое». Мура имела свойство иногда не отвечать прямо на поставленный прямо вопрос. Ее лицо серьезное, умное и иногда красивое вдруг делалось лукавым, сладким, кошачьим, и с полуулыбкой, избегая ненужного ответа, она уходила в свое молчание. Но Арсений Андреевич Закревский, 1783-1865, получивший титул графа в 1830 году и не оставивший мужского потомства, был, как и жена его, героем рассказов Муры о семейном прошлом графского рода. Мура увлекательно рассказывала о своих предках, и мы любили слушать ее. Он был сыном дворянина Тверской губернии, правнуком Андрея, сражавшегося под Смоленском в 1655 году, взятого в плен и позже пожалованного землями в Казанском уезде. Арсений начал свою карьеру в гвардии, участвовал в войнах финляндской и турецкой. В 1811 году был назначен адъютантом Барклая де Толли, а в 1813-14 годах состоял при Александре I как ближайший к нему генерал-адъютант. В 1828 году он был назначен Николаем I министром внутренних дел с оставлением в должности генерал-губернатора Финляндии, которую занимал с 1823 года. В графское достоинство он был возведен за борьбу с холерой, той самой, которая задержала Пушкина в Болдине. Но борьба была неудачна, карантины Закревского только еще больше распространяли эпидемию, и ему в 1831 году пришлось выйти в отставку. Только в 1848 году вернулся он к деятельности как генерал-губернатор Москвы. Когда его спрашивали, почему он во все вмешивается, даже в семейные дела подопечных ему москвичей, он оправдывался тем, что сам царь дал ему соответственные инструкции. Только в 1859 году Александр II уволил его с должности, и он ушел на покой. Он был женат на графине 1799-1879, которая сделала Пушкина своим наперсником. Он посвятил ей два стихотворения, и в обоих чувствуется его восхищение ее бурными, мятежными и безумными страстями. Одно было портрет. «Своей пылающей душой своими бурными страстями.